Глава 20. Дарвин мне друг, но истина дороже. Нет ничего на свете, из чего нельзя было бы сделать вывод. Надо только знать, как взяться за дело. Льюис Кэрролл. Солнце уже зашло за гору, и блекнущий свет летнего заката грустно прощался с землей. Пифагор привычно развел камин в углу нижней комнаты пещеры и тихо сел на свое ложе. Тео тоже сидел на своей постели. После первой ночевки здесь он понял все прелести сна на сырой земле, и сейчас его спальное место, хоть это и был твердый матрац на сырой земле, казалось ему таким родным и таким желанным. По стене пробежала маленькая ящерица. Тео флегматично проводил ее взглядом, и в его голове даже не возникло мысли: «Ух ты, ящерица!» что обычно бывает у закоренелых городских жителей при встрече с дикой природой. Видимо, человек быстро привыкает абсолютно ко всему, даже к девственно дикой природе и к ее обитателям. Вечером после заката треск цикад был значительно громче, и созвучие громкого треска этих маленьких шумогенераторов в сочетании с потрескиванием дров в камине пещеры создавало неповторимое ощущение романтики и уюта, которые возможны только посреди дикой природы и совершенно невозможны в городских джунглях. «Знаете, один из плюсов вашего уклада жизни, — начал Тео, — заключается в том, что тут нет телевизора и интернета. И вечером людям ничего не остается, кроме живого общения между собой. А еще я заметил, что мы с вами никогда не беседуем о жизни или о философии утром. Это для того, чтобы более полезно использовать дневное время, так?» «Не только», — ответил учитель. «Ты же помнишь, что утром нужно говорить с Богом, в обед — с людьми о Боге, а вечером — с людьми о людях? Вот мы это и делаем. Ничего удивительного. Говорить с Богом подразумевается медитация, молитва, поход в храм или любые другие ритуалы, где задействованы тонкие энергии. Все такие действия желательно делать утром. Утро — это время наиболее тонких и добрых вибраций в течение дня. Именно поэтому утренние медитации в восточных традиционных религиях или утренние молитвы среди монахов в монастырях начинаются от 4 до 5 утра, а созерцание восхода более полезно и благоприятно, чем созерцание солнца на закате. У нас говорят, если вы говорите с Богом, это называется молитва, а если Бог говорит с вами, это уже шизофрения», пошутил Тео. «Шутки, как и соль, должны употреблять с умеренностью. Главное в любой шутке — уместность», — строго и серьезно продолжил Пифагор. «А что я такого сказал? Я же пошутил», — запротестовал Тео. «У вас есть большое количество и разнообразие всевозможных тем, на которые можно шутить. А есть темы, на которые шутить не стоит. Когда вы упоминаете Бога, это всегда должно быть только с должным уважением и почитанием. Это не тема для шуток. И абсолютно не имеет значения, верите вы в это сами или же считаете глупостью и мракобесием. Важно то, что в это могут верить другие люди рядом с вами. А для них эти понятия могут иметь такую же важность, как для вас, например, ваши родители. Если вы сами придерживаетесь другого мнения, то хотя бы просто ведите себя уважительно в присутствии других людей, которые в это верят, просто из уважения к ним. В данном случае ко мне. И я говорю это совершенно серьезно. И еще два важных правила. Будь хозяином своему языку прежде всех других вещей. Молчи или говори что-нибудь, что лучше молчания». «Хорошо, я понял и постараюсь больше так не делать», — сказал Тео то ли обиженным, то ли виноватым тоном. По его лицу было не совсем ясно, действительно ли он осознал то, что сейчас услышал, или просто извинился ради приличия. Но, как говорится, капля камень точит. И капля это свое дело, наверное, сделала. «Так как сейчас вечер, и, по вашим словам, это время говорить с людьми о людях, я хочу задать еще один вопрос, который меня интересует», — продолжил Тео серьезно, по-видимому, решив больше не рисковать шутками. «Вы же обладаете такими знаниями. Вам же известна теория эволюции Чарльза Дарвина. Как же вы можете верить во все эти средневековые религиозные предрассудки и религиозные суеверия темных веков. Неужели вы не понимаете, что в наше время наука уже все это давно опровергла? Это серьезное заявление. Давай начнем с сэра Чарльза Дарвина. Спокойно, мягким тоном сказал Пифагор. Сэр Дарвин был очень интересным человеком. Он много лет посвятил сбору и изучению фактов о происхождении различных видов животного мира. Для XIX века его теория была абсолютно разумна и вполне передовая. Дарвин внимательно и аккуратно собрал и систематизировал множество материала, сопоставил факты и на их основе сделал свои выводы. Но его выводы были прогрессивными только для XIX века, когда еще не были открыты и исследованы, к примеру, геном, хромосомы, белки, биохимия жизнедеятельности живых организмов и другие сложнейшие вещи в биологии живых существ. Справедливости ради нужно признать, что старина Чарльз действительно провел много реальных исследований и собрал внушительный набор реальных фактов. Он был талантливым и серьезным ученым, но, к сожалению, из всего собранного материала он сделал неверные выводы. Это очень напоминает, как если бы Дарвин в течение длительного времени собирал использованные билеты в общественном транспорте, систематизировал и анализировал их восходящие порядковые номера и в итоге пришел к выводу, что краска случайным образом падала на бумагу, нанося цифры, а случайные порывы ветра уносили билеты случайным образом так, что оставались только билеты с восходящими номерами, так как у них была лучше аэродинамика, и они проходили естественный отбор. Хотя любому здравомыслящему человеку твоего времени должно быть понятно, что за всем этим стоит система учета и нумерации, печати и, самое главное, что такие билеты появляются только в результате определенной разумной организации всего этого процесса, а не вследствие хаотичных и случайных событий, которые происходят сами по себе. Попробую привести тебе еще одну наглядную метафору. Давай представим, что есть летающие аппараты 20-21 века, и чисто гипотетически допустим, что есть форма жизни, которая не может видеть биологическую живую материю, а может видеть и воспринимать только лишь неорганическую, неживую материю. И вот представители этой формы жизни наблюдают эволюцию летательных аппаратов, начиная с момента первых прототипов и заканчивая самыми современными летательными аппаратами. Они наблюдают явную эволюцию видов этих летательных аппаратов. Эволюцию планеров, оперения, двигателей, авионики, всего. Они видят, как более новые, более усовершенствованные агрегаты приходят на смену старым, более примитивным. Но они никак не могут видеть никого из их создателей, так как не могут видеть и воспринимать биологическую материю. И тогда эти существа создают прекрасную и стройную теорию о происхождении и эволюции видов летательных аппаратов, утверждающую, что в результате случайного совмещения различных материалов, металлов, пластика, стекла и прочего, в результате многих лет сложных и совершенно случайных процессов возник первый летательный аппарат. Он был очень примитивен, поэтому если бы он не развивался, его вид совершенно бы погиб. Поэтому в процессе его естественной, случайной и сложной эволюции, то есть продолжения процесса случайного совмещения различных материалов, он сам и развивался. Нежизнеспособные модели аппаратов, а ведь было много и таких, разбивались, погибали и проигрывали более удачным моделям, которые размножались и вытесняли проигравших, и в результате мы имеем вот такое замечательное разнообразие дивных и совершенных летательных машин, которые сами собой случайно образовались, сами собой организовались и саморазвивались природой совершенно случайным образом, в результате самоэволюции и естественного отбора. Отчасти такая теория была бы верна, так как действительно существует и эволюция, и конкуренция моделей. Но никому из них в голову не приходит, что ни одна из этих машин никогда бы не поднялась в воздух, если бы не гигантская интеллектуальная работа конструкторских коллективов, огромное количество точных расчетов, которые опирались на существующие прикладные науки, материаловедение, сопротивление материалов, аэродинамика, которые, в свою очередь, опирались на знания точных наук — химия, физика, математика, что явилось результатом работы многих и многих поколений людей, которых эти существа видеть не могли, а потому просто отрицали их существование. А ведь организм человека, животного и даже растения намного порядков сложнее, тоньше и совершеннее самого лучшего самолета. И создание даже простейшего организма требует совершенно иных уровней знаний, но никак не случайного совпадения молекул. Геном, хромосомы, их резервное копирование, кодирование прототипа клеток белками, суставы из материалов, работающих десятилетия, самовосстанавливающееся кожное покрытие. Создать сложнейшую химическую фабрику внутри организма человека и любого живого существа с функцией самовоспроизводства и самоисцеления до известных пределов. Это гениальные инженерные и конструкторские решения, которые никак не могут быть результатом случайного совмещения веществ. Если задуматься, то это должно быть понятно каждому ребенку в твоей эпохе. Воспроизвести такое самостоятельно недоступно человеку ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Даже клонирование — это просто способ запустить встроенные механизмы воспроизведения живого материала, придуманного и созданного высшим разумом. Но самостоятельно создать такое человеку совершенно недоступно. Еще более интересны люди твоей эпохи, которые взяли на вооружение теорию Дарвина и поставили ее на пьедестал, во главу всей науки, без права пересмотра и любого подвергания ее сомнению. Тео, ты не представляешь, сколько других сильных и талантливых ученых, так же, как и Дарвин, собирали факты, которыми доказательно и убедительно опровергали эту его теорию эволюции, предлагая более обоснованную версию. Это случалось и в твою эпоху, и ранее. Очень многие, не менее талантливые и смелые ученые твоего времени выдвинули и научно обосновали концепцию и теорию интеллектуального дизайна живого мира. Но вместо исследования и признания этих выводов, официальная наука слепо изгоняла и изолировала таких ученых, игнорировала и отметала все их аргументы, незаслуженно и незаконно лишала некоторых из них научных степеней и званий и закрывала им двери в официальную науку навсегда. Если ты поищешь, то и сам без труда найдешь немало таких имен. К примеру, профессор из Канады по имени Эннин Барретт была директором Центра исследований в университете в Эдмонтоне в Канаде. Она была сторонником интеллектуального дизайна и отрицала теории эволюции Дарвина. На протяжении многих и долгих лет Барретт собирала научные доказательства, опровергающие теорию Дарвина. Она хотела получить Нобелевскую премию, но ее ждали скандал и позор. Все ее исследования были объявлены псевдонаучными, и в 2008 году новой эры она была с позором уволена. А ведь она была директором Центра исследований, а не простым лаборантом. У теории интеллектуального дизайна было много сторонников, но все они подвергались жесткой критике и гонениям, а их аргументы, факты и доводы просто игнорировались. Майкл Б. американский физик и преподаватель университета. Уильям Д. американский биолог и преподаватель университета. Среди выдающихся сторонников концепции интеллектуального дизайна можно назвать также Майкла Бэя, Питера ван Инвангена, Филиппа Джонсона, Ричарда Стернабеля и многих других. Но их научные звания, степени и должности не помогли им сделать так, чтобы их услышали. Бюрократическая машина вашей современной науки сумела изолировать их от научной среды. «А что такое теория интеллектуального дизайна?» — поинтересовался Тео. «Концепция интеллектуального дизайна утверждает, что все живые организмы созданы в результате разумного дизайна, что объясняет происхождение наиболее сложных структур в живой природе, например, структуры ДНК, белки, биохимическая система животных организмов, и во Вселенной в целом. Ее сторонники справедливо утверждают, что подобный дизайн мог возникнуть только благодаря воздействию некой разумной интеллектуальной силы. Сторонники концепции интеллектуального дизайна выдвинули теорию творческой эволюции, которая опровергает классическую теорию эволюции Дарвина утверждая и аргументированно доказывая, что многие аспекты эволюции могут быть объяснены только и исключительно интеллектуальным вмешательством разумной силы. И заметь, это утверждают не городские сумасшедшие, а известные ученые, посвятившие годы исследований этой теме и обладающие профессиональными знаниями в данной области. Выпивая первый глоток из стакана знаний, мы сразу становимся атеистами, но, дойдя до его середины, мы уже понимаем, что на его дне нас ожидает Бог. Это не я сказал и не я придумал. Это сказал известный физик Гейзенберг, отец квантовой механики. Мой дорогой Тео, мы наблюдаем замечательный пример того, как наука применяет свои любимые двойные стандарты. С одной стороны, она декларирует один из фундаментальных принципов логики и математики. Отсутствие доказательств существования чего-либо не является достаточным доказательством его отсутствия. А с другой, та же наука заявляет, что раз никаких доказательств существования тонких миров не существует, то и, следовательно, никаких этих миров не существует и существовать не может. Так же, как и их гипотетических обитателей, опровергая свой же собственный фундаментальный принцип. Прелестно, не правда ли? Дарвин действительно прав в том, что действительно существует эволюция всех живых видов. Это правда, что у каждого вида живого организма существует проблема выживания и что это является одним из стимулов к его функциональному развитию. При этом интересно, что он скромно умолчал о том, что сама экосистема живых организмов выстроена настолько мудро и сложно, что все живые организмы сосуществуют вместе в рамках единой системы, и все это сосуществует очень гармонично, дополняя друг друга и взаимно поддерживая выживание друг друга, что тоже является научным фактом, и Дарвин не мог об этом не знать. Но его ошибка в том, что все это не происходит само по себе. Каждый эволюционный шаг — результат огромной проделанной и осмысленной интеллектуальной работы. Кто, как и где ее выполняет — это тема для отдельной беседы. Как в любых сложных проектах, программах, машинах существуют версии изделий, модели, поколения, так и у живых организмов все точно так же. К примеру, в твое время есть научные работы известных антропологов, в которых утверждается и доказывается, что на Земле живет как минимум 5 рас людей, имеющих совершенно разное происхождение. Какая наука важнее? Учитель, но если теория Дарвина не верна, то как же все произошло и развивалось? Не хотите же вы сказать, что Бог создал человека из земли и глины? Это же бред. Мы же образованные, рациональные и разумные люди. Это интересная, важная, но непростая тема. Основная трудность тут заключается в том, что большинство своих утверждений я не могу тебе доказать, и нам снова придется переместиться из зоны рациональных знаний в зону «верю-не верю», а потому будем максимально пользоваться помощью логики. Итак, давай начнем с иерархии наук. Скажи мне, мой юный ученик, можно ли учить астрономию без изучения физики? «Я уверен, что нельзя», — робко ответил юный ученик. Его фраза «я уверен» явно не сочеталась с неуверенным тоном. Как же можно изучать движение света звезд, механику движения планет, не владея знаниями физики, об оптике, механике и так далее? «И ты абсолютно прав», — ответил учитель. Было видно, как Пифагор воодушевлен обсуждаемой темой. Тео рад был увидеть учителя в таком приподнятом настроении. «А можно ли изучать физику и химию без астрономии?» — продолжал Пифагор. Тео немного задумался и снова неуверенно ответил. «Я думаю, можно». Насколько я понимаю, знания физики и химии не предполагают наличие знаний из астрономии. В школе физику учат раньше, а астрономию уже значительно позже. И тебе снова полагается приз. Да, действительно, и физику, и химию можно вполне изучать без астрономии. А значит, можно уверенно сказать, что в иерархии наук физика и химия стоят выше, над астрономией. Тео утвердительно кивнул. Пока все было вполне логично. Хорошо, теперь пойдем дальше. А можно ли изучать физику и химию без математики? Снова, наверное, нет. Вся физика, да и химия построены на математических формулах. Верно. «А можно ли изучать математику без физики и химии?» — продолжал свои вопросы учитель. Тео снова немного задумался и затем, после короткой паузы, неуверенно ответил. «Да, конечно, возможно. Математика не требует каких-либо знаний ни по физике, ни по химии». «Отлично! И мой юный ученик снова побеждает в конкурсе знатоков. Итак, мы можем выстроить наглядную иерархию наук из трех уровней. Выше всех стоит математика, это абстрактный уровень. Затем на ее основе идет уровень принципов, физика и химия. А затем уже уровень идей, астрономия, где изучаются материальные объекты. Наш мир, Тео, похож на матрешку, где множество миров опоясывают другие миры, ну или как слои у луковицы. Наш материальный мир находится где-то посередине, и у нас есть восходящие миры и нисходящие. Так вот, есть три восходящих мира, которые нас опоясывают снаружи. Самый высший — мир абстракций. Условно его можно назвать математическим. Там разрабатываются абстрактные принципы и математические модели, которые затем используются дальше. Ниже находится мир принципов, где на основе математических идей разрабатываются и создаются фундаментальные принципы — физика, химия и так далее. Все разработанные там принципы будут впоследствии применены к нашему материальному миру. А еще ниже находится мир идей. Там уже на основе готовых принципов разрабатываются конкретные материальные объекты. Можно это образно назвать таким «небесным конструкторским бюро». Почему у таракана лапки именно такой величины, а не больше и не меньше? Чтобы он мог нести свой вес и полезную нагрузку, но при этом они были бы не слишком массивные? Как это вышло? Само собой? А почему эти ножки сделаны из такого легкого и прочного материала, который, будучи легким, позволяет выдерживать вес самого таракана и его полезный вес вдвое больше его самого, но не настолько тяжелые, чтобы он без труда их поднимал? Тоже само собой. А почему при некритичных повреждениях той же ножки происходит регенерация тканей, и она сама восстанавливается именно такой же самой тканью, благодаря ДНК, а если ДНК повреждена, существует ее резервная копия? Все тоже само собой. Да так, что человек до сих пор не в состоянии воссоздать и малую долю этого при всех его суперкомпьютерах и электронных микроскопах. Как у человека при любой погоде автоматически поддерживается точное кровяное давление и точная температура именно от 36 до 37 градусов, чтобы не свернулся белок. И организм постоянно ее поддерживает на протяжении всей жизни. И наличие системы одновременного жидкостного и охлаждения, и обогрева, в зависимости от внешних условий, это тоже случилось само собой. А почему организм человека вырабатывает точно столько адреналина, сколько нужно с точностью до миллиграмма? И еще множество сложнейших гормонов, и также с высокой точностью до миллиграмма, а не больше и не меньше, иначе будут отрицательные последствия для здоровья. Чудо природы, а не точнейший расчет. При том, что любой гормон — это сложнейшее химическое вещество, и для его синтезирования организм самостоятельно расщепляет другие вещества, поступающие в организм с пищей, фактически под сотню лет работая как бесперебойная, сложнейшая и точнейшая химическая лаборатория. Все это совершенно случайно? Человеку, чтобы получить гормон, требуется сложная химическая лаборатория, которая точно это произведет только при наличии определенных исходных материалов и точнейших химических расчетов. А организм все это вырабатывает сам, автоматически, из всего, что человек сегодня послал в свой желудок, без главного техника, технолога и главного инженера в течение многих десятков лет. А почему весь животный мир вдыхает кислород и выдыхает углекислый газ, а листья растений перерабатывают углекислый газ обратно в кислород? Само собой так получилось? Результат слепой эволюции? Все пищевые цепочки животного мира настолько тонко сбалансированы, что весь этот сложнейший и богатейший животный мир от самого верха до самого низа самостоятельно регулирует численность всех видов, не давая никому бесконтрольно размножиться или вымереть. Мы тут должны вынести самого человека за скобки, ибо из всего животного мира он один не в ладах с окружающим его миром. На сегодняшний день единственный нарушитель этого великого порядка — самовлюбленный и высокомерный к окружающему человек. И вот, глядя на всю эту глобальную картину, Тео, только глупый и абсолютно невежественный индивид может по-прежнему утверждать, что это все функционирует как результат случайных совпадений, а не как результат сложнейших расчетов и не как результат работы огромного количества носителей бесконечных знаний и бесконечной мудрости. Ну хорошо, Дарвин об этом всем еще не знал. Но современные ученые ведь это все уже знают, и знают даже намного больше. И что делать тем, кто не верит в теорию о случайном сочетании химических элементов под действием солнечных лучей и влаги? Только уходить из науки, чтобы не жить с позором и не нести всю жизнь чушь, в которую не верит сам. И ты знаешь, понятно, почему ваша наука так все воспринимает и объясняет. Призная она, что окружающая природа — это результат интеллектуального дизайна некой высшей разумной силы, и вот человек уже оказывается не венцом мироздания, и выше него уже кто-то есть. А пока все вокруг результат случайных процессов, человек тут же автоматически признается вершиной мира. Посмотри на удивительные узоры бабочек, на невообразимое богатство и красоту подводного мира, и только представь, какие гениальные умы все это создавали. Внешние эстетические формы, внутреннюю конструкцию, взаимодействие всего этого многообразия в одной замкнутой экосистеме. Ведь нужно сначала создать организм из доступных материалов, обеспечить его питание доступным материалом, а потом еще интегрировать его в целевую экосистему и общие цепочки питания. Вот и выходит, что абсолютно каждый живой организм на этой планете — это результат гигантского труда гениальных умов, недосягаемых обычному человеку. Убил ты бабочку, а над ее созданием трудился огромный коллектив гениев и создал уникальную живую конструкцию, которая является временным вместилищем для живого огонька. Как думаешь, почему в Индии на протяжении 1500 лет все жители были вегетарианцами? Просто то, что я тебе сейчас рассказываю, они знали с рождения и передавали из поколения в поколение. И не могли убивать то, что было создано великими умами. Хорошо, но если мы не воспринимаем и не видим этот чудесный мир наших конструкторов, то как тогда они внедряют свои разработки в нашем мире? Никто еще не обнаружил и никак не зарегистрировал наличие склада готовой продукции с новыми моделями или выход на рынок новых версий. Как же они запускают в жизнь свои новые версии и обновления? Есть много способов. Остановлюсь лишь на одном из методов для внедрения обновлений. Скажи, откуда берутся вирусы? «Не знаю», — ответил Тео. Он сразу понял, что это вопрос, на который отвечать не обязательно, а можно просто слушать дальше. И никто не знает. Современная наука твоего времени не дает ответа на вопрос, откуда и когда появились вирусы. Но при этом та же современная наука утверждает, что вирусы являются одним из главных инструментов эволюции человека. Ведущие вирусологи твоего времени даже предполагают, что в самом начале зарождения жизни на Земле вирусы были контейнерами для возникновения новых видов ДНК. Ничего не напоминает, если сопоставить с тем, что я тебе рассказывал перед этим? «Ну, хорошо, допустим», — сказал Тео. Было похоже, что сейчас он пытался разобраться в услышанном и еще не принял для себя никакого мнения на эту тему. Если допустить, что действительно рядом с нами есть параллельный мир с более высокой цивилизацией, которая управляет нашей эволюцией, допустим, почему же они не возьмут над нами шефство? Уж наши правители их бы обязательно послушали. Вы только представьте, как они могли бы изменить наш мир к лучшему, если они, конечно, существуют. Чтобы ответить на твой резонный вопрос, давай вернемся к классике, — охотно продолжил Пифагор. Было видно, что ему нравился ход логических рассуждений Тео. И еще ему нравилось то, что Тео не собирался ничего принимать на веру просто так, из-за того, что это сказал его учитель, а все пропускал через свое критическое мышление и пытался анализировать. Итак, почти все священные писания говорят о том, что после смерти любой человек подвергается оценке его действий в течение жизни, так называемой посмертный суд. Так вот, согласно их утверждениям, в самом лучшем случае человека ожидает бесплатный проход в рай, где он будет чудесно и радостно продолжать свое существование, так? «Ну, наверное», — скептически ответил Тео. «Вы же знаете, я человек неверующий и нерелигиозный, но я понимаю, о чем вы говорите». «Отлично. Тогда я продолжим. Буддистские священные писания говорят о нирване, куда попадает после смерти душа чистого человека, где он будет продолжать свое существование так же долго и счастливо. Это же самое говорят нам и Библия, и Коран, и Тора, и разные языческие верования на любой вкус из любой части света. Все эти люди, которые никогда между собой не общались и не знали о существовании друг друга, например, индейцы майя, монахи Бон в Тибете, древние египтяне и индуисты, тем не менее описывали плюс-минус одно и то же. Иногда сходство даже в деталях, как тибетская и египетская версии книги мертвых. Все говорят в один голос о волшебном и счастливом мире, в котором жизнь долго и счастливо доступна для тех, кто чист душой. А дальше-то что? Их что, всех отправят на вечную пенсию с полным содержанием, где они будут нюхать цветочки и любоваться райскими пейзажами? Нет, дорогой мой ученик, все предельно просто. Все эти священные писания заканчивают свое повествование на исходе из нашего мира, а потом начинается уже другой этап существования, и это уже другая история. Другими словами, те, кто живет в тех восходящих мирах, это мы, то есть те, которые успешно победили своего дракона и прошли сквозь райские врата, а теперь снова учатся и трудятся на общее благо, но уже на другом уровне, в другой школе. Талантливые авиаконструкторы продолжают трудиться над аэродинамикой летающих организмов. Великие композиторы продолжают писать великие произведения, которые потом улавливаются земными композиторами в виде вдохновения, а известные нам музы для этого обеспечивают связь. Ученые и материаловеды работают над улучшением прочности костной и кожной ткани различных живых существ и так далее. Там все не заканчивается, а только начинается. Когда цифры проходят свою эволюцию развития от единицы до девятки, то потом, к примеру, число 12 — это та же двойка, которая перешла с нулевого уровня на первый и также живет своей жизнью в новых условиях. И снова та же эволюция всех с 11 до 19, а потом все то же самое, только на следующем уровне и так далее. Все живое развивается по спирали, от низшего к высшему. Тео задумался и тут же хитро ухмыльнулся. «Постойте, учитель, у нас все ходы записаны. Ученые утверждают, что человек появился относительно недавно, а это значит, что до его появления не было ни авиаконструкторов, ни материаловедов, а вот летающие ящеры уже были». «Совершенно верно, мой недоверчивый друг. Помнишь, я тебе рассказывал, что мы не первая цивилизация на Земле?» Так вот, те, кто спасся после уничтожения предыдущей цивилизации, они же и трудятся над созданием новой. Также и те, кто сможет победить своего дракона и пройти в райские врата до того, как наша цивилизация закончит свое существование, будут затем трудиться над возникновением новой и под руководством мудрых высших наставников. Вспомни один из постулатов скрижали Гермеса. «Как наверху, так и внизу, ибо как внизу, так и наверху». Одно из следствий этого, как в нашем земном мире можно закончить обучение и подняться выше, так же и в восходящих мирах великие сущности могут закончить свое существование и перейти в следующий класс, а кто-то должен будет занять их место, и это будем мы, выпускники земного мира, которые сумели победить своего дракона. Тео снова почесал голову. С одной стороны, это нельзя было чем-то доказать или подтвердить, но с другой, логически, это было разумно. По крайней мере, если все так, то это много бы объяснило. Тео вдруг вспомнил фразу из одного из его любимых фильмов. Конечно, нельзя утверждать, что это так, но говорить, что это не так, значит противоречить тому, что видишь. Дальше, наверное, не стоило развивать эту тему, а нужно было хорошенько обдумать услышанное и сложить об этом свое мнение. Поэтому мужчины пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись по своим спальным местам. Завтра их ждал еще один важный и насыщенный событиями день, хотя и сегодняшний выдался на удивление насыщенным. Сегодня можно было быть уверенным, что никакой крик цикад точно не помешает им уснуть.